Но теперь я перехожу к тому, что было до сих пор известно только членам венценосной семьи и высшему духовенству. Мягко нараспев заговорил Маджента. В предпоследний день своего пребывания на земле всемогущий наш бог Памфамир Памфалон на прощание уединился с Шарлеманем Первым в келье монастыря Второго пришествия, дабы поговорить о вечном, а скипетр остался на попечении королевы во дворце. И случилось так, что маленький кронпринц, будущий Шарлемань Второй, уронил его на каменный пол. И от камня власти откололся крошечный кусочек. Увидев это и вспомнив пророчество, наследник ужаснулся, потом пришел в отчаяние и, заламывая руки, сбежал из дворца прочь. Толпа ахнула. «Да-да, дорогие мои братья!» Маленький принц, подумав, что он совершил непоправимое, убежал в отчаянии в ночь. Городских стен тогда еще не было, и лес подступал так близко к городу, что в темноте в город иногда заходили волки, медведи, грифоны, мантикоры и химеры. И мальчик наверняка пал бы жертвой какого-нибудь чудовища, если бы в розысках его не помог сам благой и просветленный Памфамир Памфалон. Он, не раздумывая, привел безутешного отца и его рыцарей к лесному оврагу, где, устав от слез, бедный инфант забылся в горячечном сне. И где к нему уже подбирался мерзкий монстр с головой крокодила, туловищем змеи и лапами осьминога. По площади прокатился всхлип ужаса. «Да-да, осьминога», — повторил, довольный произведенным эффектом Маджента. «Но Памфамир Памфалон озарил весь лес божественным светом, и в его лучах отвратительное порождение тьмы рассыпалось на части, вспыхнуло и сгорело, непристойно чадя и испуская зловонный смрад, который тут же превращался в благоухание утренней розы». «Хвала Памфамиру Памфалону!» «Да славится его имя в веках!» «Ура!» Повстанцы и приверженцы Шарлемани XVII размазывали слезы и обнимались, побросав оружие. Даже слон звучно высморкался. У серого на душе стало очень нехорошо. Он почувствовал, к чему клонится рассказ первосвященника – но поделать ничего не мог. Он понимал, что скажи он сейчас хоть слово против, и фанатики разорвут его на части вместе с этим лопоухим. Конечно, можно было попытаться прорваться к помосту и умыкнуть Ивана, но лучники на крышах заставляли даже его усомниться в успешности этой попытки. Свалить бы самому живым. Но Иванушку казнят. Черти их всех задери со своими пасказульками. А если спрятаться за боком этой скотинки, погнать ее на гвардейцев, прорвать оцепление, а там будь что будет, бог не выдаст, свинья не съест. И тогда, по возвращении во дворец, Памфамир Памфалон из отбившегося кусочка камня и отломленного от скипетра своей рукой золотого украшения, на глазах благоговеющих придворных сотворил сей медальон. наложил на него заклятие, что никакой другой человек, кроме отца, не сможет снять его с шеи наследника. И отдал эту чудесную реликвию маленькому кронпринцу. И повелел, чтобы впредь талисман этот передавался от отца к сыну в момент его рождения. И предрек, что пока инфант носит на шее этот медальон, наследование престола будет идти своей чередой, без братов, междоусобных войн и смертоносных интриг. А чтобы избежать подделок, коварства и лжи, проверить подлинность этой чудесной реликвии очень просто. Если поднести этот медальон к камню власти на скипетре, оба они засветятся неземным светом, что и будет доказательством подлинности как камня, так и наследника. «Велик Памфамир Памфалон!» выдохнула, как один ритуальные слова, толпа. «И все вы знаете, что этот талисман был утерян во время той роковой битвы, которая унесла жизни моего брата и племянника». Присоединился к священнику король, вытирая батистовым платочком красное нахмуренное лицо. «И кто бы ни говорил, что он пропавший инфант, будет он только клятвопреступником и низким подлецом, эксплуатирующим светлое имя моих драгоценных родичей. Да будет земля им пухом!» Серый понял, что даже если Гарий сумел передать Иванушке их побрякушку, все равно это конец.